С первоначалу редкостная и премилая особа была. Ну, одну-то возьми. Генеральская дочь с немалым достатком, а из себя столь пригожа, что бывало, какой ни на есть пятиметр, как только на нее взглянет, так и заразится до безумия. Ух, как много от нее господчиков терзалось. По чести красавица была, отменная. Одевалась завсегда, как надо быть, щеголихи первой руки. Как теперь гляжу на нее, когда в первый раз в свет ее вывезли. Было это на бале у принцессы Курлянской. Знаешь, что за бароном Черкасовым, которая была. Ух, как славно была в тот вечер Настенька. Диковина, как пригожа. Сама государыня в тот вечер изволила ей первую свою аттенцию изъявить и к руке жаловала. Было тогда на Настеньке фуро ферме из бланжевого трансенели с черными брабанскими кружевами, фижмы с крылышками, на голове пудра, разумеется, и прическа а-ля кроше с завитками на висках, с локонами по плечам, личико беленькое, нежное, улыбка умильная, брови, соболь сибирский и мушки. Одна мушка над левой бровью налеплена, а другая на лбу, у самого виска. Все пятиметры от этих самых мушек в дезэспуаре были. Для того, что мушка над левой бровью непреклонность означала, а на лбу у виска – санфруа, хладнокровие. Танцевала Настенька прелестно, и по чести сказать, всем на удивление. В полонезе павой бывало так и плывет, талию маленько на бок перегнувши, и веер губкам приложит. Рост какой, стройность какая. Одно слово – гибкая и изящная талия. Королева, по чести королева. Ну да уж, то одно сказать, что у Ланде первая ученица была. Ах нет, постой, Андрюша. Это я у Ланде-то училась. Первый балетмейстер при государине Елизавете Петровне был. У него и государь Петр Федорович обучался. И государня Екатерина Алексеевна, когда еще на Москве в невестах проживала. А Настенька к Ланде попасть не успела, для того, что он на ту пору уж помер. Значит, она у Гранже училась. Тоже знатный был мэтр де балет. Изрядный он балеты строил на Эрмитажном театре. Ревнивый фавн, сказать, на приклад, опять Аполлон и Дафна. Беспримерно, как прекрасно. И обучал Гранже отменно. Ну, то возьми, что панин его государю Павлу Петровичу для выучки танцам приставил. Стало быть, хороший мэтр де балет был. У него Настенька училась. И так ее Гранже изрядно обучил, что не один раз ее на шляхетный театр в Зимнем дворце глад ее представлять наряжали. Ух, как славно была Настенька, как бывало в этом балете с золотым папильон, мотыльком, в руке падетхуа, с графинями Чернышовыми пойдет. Ну да вот тебе, Андрюша, одно слово, уж как беспримерно танцевала Глебова падчерица, Софья Николаевна Чуглокова, ну знаешь, которую государь Петр Федорович ля фрайль де ля кёр, придворной фрейлиной, изволили сделать. Уж по чести надо сказать, что весь свет собой восхищала, даром что горбатенька была. А Настенька и ее, бывало, за пояс заткнет. Манимаску да матрадуры не в пример лучше ее танцевала. Чуглокова, бывало, чуть не лопнет с досады, на нее глядя. Да и в минуэтах Настенька ни разу себя в грязь лицом не ударила. Да. И такая была скромница, такая добрая, кроткая, безответная. По чести монкер, когда было Настеньке 16 либо 17 лет, все ангелом ее небесным почитали. Надивиться на нее не могли. Сколько она добра творила. И тайного, и явного. Да, это было существо сострадательное и чувствительное. Отец с матерью души в ней не чаяли. Была у них Настенька одна единственная дочь, детище маленое, прошенное. Так в глаза и глядели ей. И с молоду дали девке полную волю во всем. Не знавала Настенька грозного слова родительского, не слыхивала слова запретного. На воле да в холле жила, как хотела. Ну и сдурилась. Совсем сбилась, с похви сердечная. Вот оно что значит не учить детей-то, Андрюша, не держать их под страхом родительским. Так она сдурилась, мон петит, что в 20 лет ее узнать было невозможно. Совсем другая стала. А все книги, книг зачиталась. И зашел у ней ум за разум. Читала все, что не попадало ей под руку, безо всякого толку, безо всякого разбора. А отец с матерью не запрещали. Читай, мол, Настенька, всякую книгу, какая полюбится. Ну и набралась Настенька всякой дури да чепухи. Тем себя и погубила в конец. В ребячьих годах еще много начитано было. В Нюрнбергские бывало со мной забавляется, а сама наизусть так и чешет Росинова трагедии. Да Генриаду, Расставит, бывало, куклы на столе и почнет декламировать. Но это ничего, книги хорошие.